Анютка бежала по поселку мимо деревянных домов, спящих на тротуарах собак. Из-за дальних домов со взлета пошел вверх оранжевый самолет. Она остановилась, посмотрела на него и побежала дальше. Витя Ципер в кожаной куртке с неизменной своей улыбкой появился в палате. «Такие дела», — сказал Сашка. «Выручай. Все, что можно. Раздобудь мне одежду. Возьми у кого-нибудь из ребят. Будем сбегать из больницы». «А цель?» — спросил Витя Ципер. «Бога нет, как считаешь?» «Вроде бы нет. А что?» «А райисполком есть. Понял. И отдел народного образования тоже», — тихо ответил Сашка. «Полежать бы тебе», — осторожно сказал Витя Ципер. «Я полежу. Сколько надо, столько и полежу. Но надо все обусловить. У тебя деньги есть?» «Есть. Сколько тебе?» «Полтинник. Буханку черного хлеба купить. Представь себе, что в тундре я его во сне видел. Черняшку, черняшку и липы. А больше ничего не видел». Школа. Было еще темно. На востоке небо уже окрасилось в светло-лимонный цвет, но в поселке между домами еще держалась темнота. Сашка вышел на крыльцо. Было тихо. Сашка сошел с крыльца и подошел к умывальнику во дворике. Рядом стояло ведро. Сашка пощупал корочку льда на ведре, пробил ее кулаком и налил воды в умывальник. Стянул с себя рубашку. Он долго плескался, потом тер себя полотенцем. Взбалмошная гусиная стая подлетела к поселку. В тревожных трубных звуках разбился строй. Потом гуси взмыли вверх, выстроились и пошли дальше, тяжелые и уверенные птицы. Сашка стоял с полотенцем через плечо, пока не затих последний гусиный крик. По поселку он шел, держа в руке короткий прутик, и похлопывал им бездельно по тротуару. Трудно было угадать в нем слепого человека, разве что по неестественно прямой фигуре и излишне четкому шагу. Был класс. Ребячьи глаза смотрели Сашку. На доске висела карта полушарий. Как бы поправляя карту, Сашка ощупью нашел один край карты, другой. Повернулся к классу. «Прежде чем мы будем изучать, что такое горизонт, как велика Земля и сколько материков, я хочу сказать вам о географии. Это лучшая из наук, потому что это наука о чудесах. Как фокусы?» — спросил белобрысый мальчишка. Конопатый отчаюга с выбитым зубом, не отрывая от Сашки обожающий глаз, влепил белобрысому локтем в бок. «Мы узнаем с вами о людях, которые ходят босиком по раскаленным углям, о реке Амазонке, где живут интересные рыбы-пираньи, о летучих мышах величиною собаку, о водопадах, горах, пустынях и льдах. Для вас карта мира состоит из белых пятен, загадок и тайн. Таким образом, мы с вами отправимся в великие и опасные путешествия по Земле. И в этом есть смысл географии. Возвращение из Антарктиды. Прошло время, и наступил день, когда весь Ленинград встречал дизель-электроход, доставивший домой очередную антарктическую экспедицию. Была толпа на причале, вечно волнующий миг швартовки. Были объятия, шампанское, слезы и поцелуи, и смех. Встреча развеяла на какое-то время продутую антарктическими ветрами дружбу. И Васька Прозрачный спускался по трапу один, ибо никто его не встречал и не мог встречать. Полтора года полярной жизни сделали жестче его лицо, исчезла деревенская его припухлость, и тем более выделялись глаза его, наполненные изумлением перед миром. Зимовка и антарктическая работа убрали лишнее и оставили основное. Он успел загореть во время перехода через тропики, успел прибарахлиться во время захода в Танжер и Касабланку. И теперь это был загорелый крепыш Васька Прозрачный в сногсшибательном костюме, плащ через руку, в другой чемоданчик. Всегда он был легким, неотягощенным собственностью человеком. Он растерянно покрутился среди обнимающихся, целующихся, тараторящих людей и пошел к выходу. «Вась! Василий!» — крикнул ему вслед бородач, обнимающий за плечи старушку-маму. Но Прозрачный сделал вид, что не слышит. Он остановил такси, сел на переднее сиденье рядом с водителем. «Поедем в аэропорт». Пожилой таксист окинул его привычным взглядом, тронул машину с места. «С Антарктики, оттуда. И в Ленинграде задержаться не хочется». «Еще вернусь», — широко улыбнулся Васька. «Кореш у меня из связи ушел. Найду и вернусь вместе с ним». Он вытащил из кармана шикарные сигареты, вздохнул и спросил. «Беломорчика не найдется в фабрике Урицкого». Шофер протянул пачку беломора. «Возьми себе». От Васькиных сигарет шофер отказался. «Ты это тоже оставь. Оставь при костюме. Такой костюм требует». «Механик Лев Клавдевичу говорил. Ты, — говорит, — должен быть современным человеком, Прозрачный. Ты, — говорит, — на переднем фронте науки». Васька сидел у Никодимыча. «Писал, — сказал Никодимыч. Писал и теперь пишет». Он достал с книжной полки какой-то толстый научный том. Мелькнула надпись «Никодимычу от верного ученика». В томе были запрятаны замызганные конверты. «От Лены прячу», — пояснил Никодимыч. «Она тут уборку по временам затевает». «Так», — сказал Васька, — «а прятать зачем?» «Он ослеп, совершенно ослеп, преподает географию за полярным кругом. Он, видишь ли, убежден, что Лене лучше забыть про него –